Отсвет вновь активированной сабли выхватил в тени распахнувшиеся десантные рампы, кажущиеся такими крошечными фигурки имперских солдат. Возглавлявший пассажиров офицер что-то истерично орал, но сделать ничего не мог. Из бластеров, прыгнувших к жертве мобильных доспех, можно было обстреливать сколько угодно. Даже если каким-то образом пехоте и удалось бы перегрузить ими защиту, это все равно бы не остановило занесенный лучевой клинок. Пары секунд спустя прошедший насквозь через левый борт АТАТ от верха до низа, из поврежденного цилиндра силовой установки брызнуло ярким светом, после чего Анираус ушла в сторону. От звездных гончих еще никто не удирал, хмыкнула девушка при виде разорвавшего АТАТ пополам взрыва. Ай, сукин ты сын, самый умный что ли? Последний шагоход, державшийся чуть в стороне от только что уничтоженной парочки, накрыл таки розенхаймовский доспех залпом из всех орудий. От гибели ее спасло только то, что лазеры вместо компфера зацепили разряженный ракетомет в руках машины. Правда, теперь его придется выбрасывать из-за сломанного заряжающего механизма, хорошо хоть спусковой реле в кисти не пострадало. Тем не менее, с настырным шагоходом что-то надо было делать. АТАТ явно собирался высаживать своих пассажиров, которые могли немало попортить нервов десанту повстанцев. Хаем, а что если... Компфер бросился плашмя на пузо, но в последний момент запущенные двигатели дернули его вперед, превратив в подобие очень низко летящей птицы. Анираус решила сыграть на отсутствии в кабине АТАТ магнитных сенсоров и помехах на радаре. И не прогадала. Потерявший противника из виду шагоход повернул голову на транспортнике Альянса, довольно неплохо так ее задрав кверху. Правда, способность вооружения слона пробить корабельный щит так и осталась неясной. Вынырнувший из зарослей компфер таранным ударом опрокинул АТАТ на бок, попутно пробив саблей кабину. Все, этот шагоход уже вряд ли поднимется на ноги, спасибо имперским конструкторам за пренебрежение гуманоидной конструкцией. Эта гончая нова Анираус переключилась на отрядную частоту. Вставший в полный рост доспех снял со спины второй ракетомет. Сектор зачищен. Двигаюсь к основным силам. Гончая Альфа на связи, вторил ей голос Винсента. Район посадочной площадки под нашим контролем. Гончая Фем, враг аннигилирован. Судя по радостному тону, Хлоя только что раскатала кого-то в блин. Пусть теперь попробуют нас остановить. Тут стоит отметить, что одним из критериев успеха операции был захват ангаров тяжелой техники. Еще на стадии планирования было понятно, что в случае невозможности удержать цитадель имперцы попытаются уничтожить архивы. Поэтому часть высадившихся непосредственно около главного здания ЗАК унесла на себе дополнительные модули на 8 человек каждый. И сейчас, когда оставшиеся без поддержки брони солдаты гарнизона судорожно пытались дать хоть какой-то отпор доспехам Зиона, абсолютно ничто не мешало десанту на ракетных ранцах добраться до главного приза. В сторону! Рявкнул командир штурм-командос, снимая с предохранителя бластерный карабин. Хорошо знающий цену советом полевых командиров Кринник тут же вжался в стену. С противоположного конца коридора ударили несколько огнестрельных винтовок. Оборона цитадели с самого начала пошла по катастрофическому сценарию, высадившиеся прямо на головы защитникам несколько десятков гуманоидных машин почти играючи смели не успевшие покинуть периметр укреплений шагоходы и подавители ополовинив тем самым силы защитников. Попытки обстрелять дроидов-переростков из противотанкового пехотного оружия, так же как и идея использовать турели ПВО, успехом не увенчались. Зато ответный огонь колоссов снес на цитадели несколько генераторов щита, почти все антенны дальней связи, но в первую очередь, внешние устройства наблюдения и линии электроснабжения от аварийных подстанций, в результате чего в цитадели начались перебои с энергией. Кринник в принципе догадывался, зачем явились незваные гости, за архивом военного ведомства. Тем не менее, еще оставался шанс на деблокаду цитадели либо идущими с других островов частями гарнизона, либо прибывшими в систему подкреплениями. Поэтому, собрав выживших из персонала центра управления, Кринник направился непосредственно в хранилище. Но не тут-то было, на полпути их неожиданно встретила знакомая Арсону компания. Ну, с бунтовщиками в принципе ничего особо сложного не было. Штурм-командос многократно превосходили как бы спецназ Альянса по выучке и оснащению. Вот только это были не все проникшие в цитадель. «Fire in the hole!» — донесся окрик на чужом языке. А потом прямо за спины солдат охраны архива приземлились несколько гранат с длинными рукоятями для метания. Итог, 5 нафаршированных металлом трупов и столько же раненых. Новые противники оказались вооружены куда серьезнее бунтовщиков. Автоматические дробовики внушительного калибра дырявили бронекирасы и защитную ткань формы не хуже игольников. А заработавший поверх голов перебегающих к лифтам бунтовщиков пулемет не давал высунуть нос никому из имперцев. Пара располосованных очередью операторов служила наглядной демонстрацией намерений атакующих. Не надо было быть гением дедукции, что мятежники наложили лапы на схемы планирования здания и держат путь к архиву. Как назло, беспроводная связь за пределами 2 этажей не работала, а терминалы отрубились после подрыва противником внешней подстанции. Тогда Кринник попытался пойти в обход, дабы опередить нападающих, но, судя по всему, опять не получилось. «Бойся!» — крикнул кто-то из штурм-командос, вскидывая однозарядный гранатомет. Выстрел согнутой руки едва не сломал имперцу кисть, но все же лег да нельзя удачно. В неясном отражении полуразбитого зеркала Кринник заметил, как бойцы противника оттаскивают пару неподвижных тел куда-то за угол. «Сэр, тут нам не пройти, их слишком много», — высказал свое мнение подполковник Нолан. «Сам вижу, майор, есть обходной». Директор оборвал фразу на полуслове. Где-то внизу гулко бабахнуло. «Это то, что я думаю, или...» «К сожалению, да», — ответила помрачневшая Косыгур. «Похоже, выброшенный десант был куда больше, чем полагал Кринник. Как жаль, что большинство камер и автоматических средств защиты вышло из строя. Возможно, в этом случае захват архива удалось бы предотвратить. Планы меняются». Арсон вогнал новый картридж в свой бластер. «Прорываемся к дублирующему хранилищу, на этот раз мы сможем успеть. Готовьте носители, перекачку придется проводить в форсированном режиме. Затем отходим ко второму форту и будем держать оборону там. Здрасте, и до свидания», — радостно выкрикнул Марбус, буквально заливая огнем помещение поста досмотра. При таком плотном обстреле у засевших здесь 3 штурмовиков не было и шанса. Хотя нет, имперцев было ни разу не 3. Из-за стеллажей выскочил еще один долбодетел в белой броне, но прежде чем штурмовик успел что-либо предпринять, ему под колено прилетел удар посохом Черута. Невероятно быстро подскочивший монах крутанул свое оружие в руках и парой точных замахов отправил скорчившегося от боли имперца на пол. Марбус отчетливо слышал хруст ломающихся костей штурмовика. Слепой храмовый страж, хоть и не тянул по уровню владения силой и мощи на джедая Старой Республики, все еще оставался неплохим форсюзером. А потому удар, выполненным из редких психоактивных материалов посоха, мог серьезно покалечить даже человека в полной боевой броне. И уж совсем грустно становилось тем, кто имел неосторожность взбесить мирного в обычной жизни монаха. В таких случаях Черут отбрасывал в сторону пацифистские учения о гармонии и всепрощении и принимался раздавать люлей направо и налево. Ну а после подлого злодеяния, совершенного Кринником, слепец и вовсе перестал щадить карусантских сатрапов. С верхнего этажа несколько раз донесся треск автоматов, десантники Аксиса дожимали уцелевших имперцев. Вообще зянские союзники действовали довольно грамотно, разделяя силы противника на маленькие группы и зачищая по отдельности. Более того, земляне демонстрировали недюжинную фантазию, чего только стоит идея пройти сквозь шахту лифта на тросах или сброс в лестничный пролет фугасного заряда. Да, опыта боевых действий в урбанизированной среде им было не занимать. «Чисто!» — крикнул кто-то из бойцов изгоя-1, осматривавших секцию банков данных. «Чисто!» — вторил голос от стеллажей с документами. «Чисто! Сопротивление полностью подавлено. Вот и славно!» Марбус опустил оружие и повернулся к подошедшему Кассиану. Рядом, за пультом архивариуса, сгорбились Бжин и К2, работавшие над взломом информационной описи содержимого архива. «Можем приступать к осмотру трофеев. Давно пора», — кивнул капитан. «Парни, тащите накопители, наша колоритная пара сейчас скажет, к кому подключать в первую очередь. И мешки готовьте. Попробуем поднять что-нибудь из документов». Откуда-то со 2-го этажа послышался грохот массового падения папок и шелест бумаги. «Чем вы там заняты? Тут все папки с кодовыми замками», — ответил перегнувшийся через перила 2-го этажа землянин. «Проще сгрести все по той или иной тематике, чем пытаться здесь вскрывать. Ну надо, так делайте, как считаете нужным». Немного подумав, решил Кассиан. «Но перегруз, если что, транспортировать сами будете». Базару ноль, голова в камуфляже скрылась за бортиком. «Так, с полки капитал флот берем все, мла, То же самое. От Сирия, да кому они теперь будут нужны? Дальше Марбус перестал вслушиваться, ибо для него эти термины и грифы все равно особого интереса не представляли. «Могло быть и хуже», – озвучил свое мнение храмовый страж, проверяя кабель своего лучемета. «Нам здорово повезло, что мобильные доспехи отвлекли на себя внимание гарнизона». «Отвлекли», – еще мягко сказано. «На моей памяти это первый раз, когда имперцы вгромили с таким счетом. Правда, где-то сейчас по времени должны подтягиваться остальные части планетарного гарнизона. Ага, через наш береговой десант. Удачи», – хохотнул Марбус. Краем глаза мужчина заметил, что оторвавшаяся от экрана Джин показала большой палец, красноречиво описавший результат усилий по снятию блокировки на банках данных. Однако, здесь точно достоверные данные по всем материалам, что мы ищем. Ну на такой случай у нас есть второй архив. В подтверждение своим словам Ирса вывела голографическую схему цитадели. Вот здесь, тремя этажами ниже. Нам бы этот до подхода основных сил десанта удержать. Кассиан явно не разделял энтузиазма девушки. Но если хочешь, попробуй сунуться. Шипение статики капитан. На связи группа Браво. Нас атакуют превосходящие силы противника. Донеслось из Камлинка. Это был отряд, как раз отправленный на мониторинг обстановки у резервного хранилища. У них тяжелое вооружение. Мы не сможем. Ха-ха-ха. Джин. Берешь пару десятков бойцов и пулей туда. Нельзя дать имперцам эвакуировать этот архив. Давай. Времени мало, мы ждем гостей в любой момент. Рявкнул Кринник, накладывая поверх ожога на левой руке бактопластырь. Один из мятежников все же зацепил его по касательной, теперь при каждом движении предплечье сильно соднило. Ну да ладно, все равно ничего тяжелее кейса с чертежами звезды смерти не придется тащить. Сэр, вы уверены в своем решении? Опять этот настырный фондрец. Может, будет лучше, если вы пойдете налегке. Давайте я понесу. Только попробуй. На кисселе сгною. Арсон показал сбледнувшему парню кулак здоровой руки. Секретную документацию по проекту государственной важности ему подавай. А случись чего, за утерю тоже отвечать будешь. Нет, сэр. И извините. Энсин быстро ретировался. Кринник тяжело вздохнул. Ну вот как это все называется, а? И я тоже хорош, раскатал губу, обычная проверка, просто провести выемку и ревизию документов. Мог и привыкнуть, что каждый раз все пойдет через жопу. Пока директор предавался грустным раздумьям, сопровождавшие его офицеры из персонала цитадели закончили перекачку данных. Уже был слышен характерный звук от соединяемых и сматываемых кабелей. «Сэр», подошедший подполковник Нолан осторожно тронул Кринника за плечо. «Как прикажете поступить с бумажной документацией? Все в сейфы. Контрольные панели после активации разобрать. Что не влезает, сжечь или заминировать?» Арсон с шипением поднялся на ноги. «Мы не сможем унести такой». Договорить мужчине помешал взрыв гранаты снаружи. Чуть позже добавился грохот перестрелки. «Хат, я думал, у нас больше времени. Исполнять, живо». Бой тем временем приближался к входу в архив. На руку Криннику и его людям играла планировка здания, единственный общий проход было удобно оборонять. Вскоре с лестницы на следующий этаж и коридора к лифтам прибежали несколько оставленных в качестве передового дозора штурмовиков. Плотнее вжавшийся в закуток за колонной Арсон взвел свой пистолет в преддверии появления бунтовщиков. «А во, как вас много-то!» Директор сделал несколько выстрелов, больше для создания беспокоящего огня, чем на поражение. «А вот и знакомый Ли, Ца, епт!» Выстрел из карабина Джиннерса едва не продырявил Арсону голову. «Тень 2, контроль спуска на первый. Группе изъятия, бросайте все как есть. Вариант кремация. Похоже, мятежники тоже о чем-то догадывались, уж больно целеустремленно они прорывались в архив. Из дверей самого помещения тем временем вынырнули несколько человек, тащивших массивные блоки переносных дата-банков. Обрадованный этим Кринник быстро рванул следом, на бегу высаживая оставшиеся заряды. «Сделано!» – проорал из Камлинка голос подполковника. И действительно, в воздухе запахло гарью. «Понял, уходим!» Арсон плотнее прижал к телу кейс с чертежами, ныряя в проход к лестнице. Следом медленно отступали уцелевшие штурмовики и командос. «Сэр, часть лифтов еще работает», — обратился кто-то из квада Тень-3. «Не сметь, нам только выведенных из строя подъемных механизмов не хватает», — огрызнулся Кринник, еле удержавший равновесие, Мысок сапога зацепился за ступеньку, едва не отправив директора кубарем по лестнице. «Кажется, оторвались», — заметил торопливо менявший батарею Нолан. В соответствии с тактическими рекомендациями штурм-команда заварили дверь на лестничную клетку, так что в отсутствие необходимых инструментов мятежникам придется потрудиться со вскрытием. Хоть какая фора для отступающих. Правда, если у них есть термальные детонаторы, эта преграда долго не продержится. Не думаю, Альянс же не стал бы ставить в спецуру идиотов, способных на такую глупость. Разве что у них есть какие-то другие взрывчатые девайсы. Кринник чуть замедлился, обдумывая дальнейшие действия. Так, есть какой-либо другой путь вниз. Если свернуть на этом этаже и пройти по коридору 9, Аурик, то можно попасть в ангар для обслуживания грузовых кораблей, ткнула в нужные точки на схеме Косыгур. Там есть несколько конвейерных лент для подъема контейнеров, достаточно гладких и пологих для безопасного спуска. Тогда это упрощает дело. Нолан, организуйте тыловой дозор. Не исключено, что противник попробует спуститься через шахты лифтов. И поставьте пару человек в наблюдении с площадки для флайеров на случай такой же атаки по внешней стене. Уже сделано, сэр, штурм-команда скивнул на пару своих подчиненных, скользнувших в полуоткрытую дверь на лестничной клетке. Мои люди также минировали каждый третий пройденный пролет по диагонали, хрен там кто быстро проскочит. Это радует. Кринник поморщился от вспышки боли, даже обработанный ожог давал время от времени о себе знать. Потом, наверное, придется долго приводить конечность в порядок, если вообще будет кому приводить. Желая отвлечься от мрачных мыслей, Арсон глянул в разбитое взрывом окно. У комплекса зданий гарнизона продолжалась интенсивная стрельба. Значит, второй фор все еще держался, несмотря на артобстрел и разгул механоидов. Дело было за малым, добраться туда. Бля-а-а-а. Какого хата тут делает эта дрянь? Примерно такие мысли роились в голове забившегося под крыло сожженного шаттла Римева. В подтверждение его слов земля дрогнула при очередном шаге гигантской машины. Прав был безвестный мудрец, говоря о быстрой смене черной и белой полос в жизни, не успел сводный отряд Кринника покинуть здание цитадели, как им буквально на головы свалилась пара чертовых циклопов. И если от простой пехоты бунтовщиков, пытавшийся как раз занять намеченный для выхода ангар, удалось отбиться с помощью выдвинувшегося навстречу директору отряда солдат охраны комплекса, то к атаке зеленых громадин имперцы оказались не готовы. Результат был просто катастрофичен, несколько очередей из громадных огнестрельных стволов разорвали большую часть штурмовиков в клочья, а простые служащие из диспетчерской и техсервисной служб бросились в рассыпную, становясь легкой добычей для передвигавшихся гораздо быстрее механоидов. Сам Римева быстро сообразил, что его шанс на спасение – скрытность. И действительно, ни один из циклопов так и не попытался заглянуть под сожженный шаттл. Да, Энсин на такой посмотрел, наверное, желательно со стороны и на экране головизора. Правда, теперь он тут основательно застрял, вылезать без плана действий было опасно, а крыло вдобавок ограничивало обзор. И слух был не помощник, в отличие от предсказуемых по траектории движения атак механоиды были куда маневренней, производя примерно столько же шума и вибрации. Так что Римева пригодился бы взгляд со стороны. «Эй, народ!» Словно в ответ на его мысли, зашипел Камлинг Фондерца. «Есть кто живой?» «Это Энсин Римева из диспетчерской службы. Кто говорит?» «На связи сержант Зурас из третьей роты. Со мной пятеро выживших. Где вы находитесь?» «Я под сгоревшим шаттлом напротив ворот грузового ангара». Римева постарался извернуться в сторону свободно просматривавшегося из укрытия пространства. Там чуть левее взорвавшийся репульсорный ТХ-225 и подбитая грузовая платформа. «Да, вижу. Обстановка крайне хреновая, сэр. В пределах видимости, похоже, остались только мы с вами. Директор Кринник и небольшой отряд сопровождения вроде смогли прорваться к форту, но один из зеленых механоидов все еще здесь. Блин, еще один приперся, земля снова дрогнула, на этот раз гораздо сильнее. Они нас не видят. Пехота есть», — уточнил Римева, на всякий случай проверив свой табельный пистолет. Наличие хоть какого-то оружия позволяло успокоиться. «Нет, на оба вопроса. Слушайте, сэр, на гравиплатформе вроде лежит труп гранатометчика с исправным оружием, и механоиды не смотрят в ту сторону». «Да, вроде есть такое». Развернувшийся фондерец заметил трубу плекса, упершуюся одним концом в землю. «В принципе, Я смогу до него добраться. Буду признателен, я пока займусь, разведкой. Понял, сержант, подождав, пока циклопы начнут делать шаг, Ремева выкарабкался из-под крыла шаттла и стремительно рванул к подбитой платформе. Бегом преодолев расстояние до цели, фондорец бухнулся на колени, стараясь спрятаться за бортиком транспортного средства, и потянул на себя гранатомет. А во, тут и боекомплект полный. Присвистнул Ремева. Ну, вроде повреждений особых не видно, так что... А-а-а, беги, беги. Внезапно заорал из камлинка сержант. Блин, что там у Зураса случилось? А-а-а, в постскриптум. Раздалось откуда-то сверху. Только сейчас до Ремева дошло, что на него падает тень чего-то крупного. Подняв голову, фондорец с ужасом увидел нависшего над ним механоида, как раз разжавшего пальцы на рукояти громадной секиры. «Сит ныряльщики на 8 часов!» — выкрикнула Бет, поворачивая ствол лучевой винтовки в нужном направлении. Усиленный зум выхватил появившиеся из облаков штурмовики имперцев, явно нацелившиеся на Кипр. То тут, то там разбухали черные кляксы разорвавшихся зенитных снарядов, выпущенных с поверхности планеты, но для нанесения серьезных повреждений облаку осколков явно не доставало плотности. Чуть ниже, теперь вот сюда. Сила услужливо подсказывала траекторию уклонения имперцев от огня орудий крейсера. Попались. Талли Сибид вдавила гашетку. Выстрел винтовки заку снайпера пронзил 3 машины и задел по касательной еще 2, камнем полетевшие в океан. Отличный выстрел. Прокомментировал результат зянский артнаб. Вы так скоро новый рекорд установите. На оставшиеся в строю сит-ныряльщики тем временем набросились крестокрылы, а парочку особо умных имперцев, попытавшихся оторваться пикированием, и вовсе прищучил прыгнувший с ДДА мобильный доспех. Удар тепловым томагавком разломал хрупкий корпус одного из ударных мла, а второго заку F2 расстрелял в упор. Ну что, мы потихоньку одолеваем имперцев. В окошке отрядной связи возникла довольная Асака. Такими темпами мы того и гляди вообще Скарифский гарнизон перемелим. Сомневаюсь, что так и будет, местное командование все же не настолько бездарное, чтобы попусту гнать людей на убой. На этом моменте внизу что-то громко бабахнуло. Повернув туда моноглаз, Талли Сибид увидела внушительных размеров пожарище, оставшееся от пытавшегося перейти с соседнего острова вброд Атат. Рядом можно было заметить обломки нескольких танков. Или еще как настолько, неважно. В отсутствии связи и достоверных сведений рожается паника. А будучи охваченным ей и не такое вытворять будешь, пожала плечами Асака, сама несколько раз побывавшая в подобных ситуациях. Тем более, наши успели основательно укрепиться. Это уж точно, подумала Бет, переведя взгляд на прибрежную зону. Сразу после посадки выгрузившиеся с транспортников бойцы Альянса оперативно взяли под контроль несколько участков прибрежной полосы, наиболее удобных для прохода репульсорной техники. Попытки застигнутых врасплох солдат империи сбросить десант в море наткнулись на ожесточенное сопротивление, а чуть позже на танки «Могила», вступившие в бой прямо с пандусов «Джар-75». Прошло всего несколько минут, немногие уцелевшие из защитников «Ладина» обнаружили себя в явном меньшинстве, особенно когда к «Махачу» присоединились сдавшие высотную вахту «Домы» канониры. Артиллерийские доспехи маневрировали не хуже репульсорных танков, выкашивая имперцев огнем из всех ручных стволов. Пара Атат, успевшая проскочить до посадки звездных гончих, попыталась зажать с двух сторон одного из домов, но тот тараном опрокинул один из имперских шагоходов, а второму срубил половину корпуса ударом тепловой сабли. В самой же цитадели тоже творился хаос, пользуясь преимуществом в маневренности, высадившиеся с Кипра доспехи прошлись железным катком по всей прилегающей к главному зданию территории. Добавьте к этому обстрел канониров и снайперский огонь подруг джедаек, вы получите настоящий огненный шторм, сметавший все пытающиеся задержать его имперские силы. Да, некоторое количество выживших из гарнизона цитадели еще продолжали сопротивляться, но без поддержки тяжелой техники и авиации все, что могли сделать оставшиеся на ладине имперцы, это удерживать второй форт и небольшой клочок земли вокруг него, и то лишь потому, что повстанцы не собирались всерьез его штурмовать, ограничившись блокадой. Тем временем на Скариф прибыла вторая волна десанта, на этот раз необходимая для создания кругового оборонительного периметра. Ведь по мнению аналитиков Мадина, численность расквартированных на других скарифских базах частей могла быть весьма внушительной. Последовавшие вскоре после захвата цитадели несколько атак подтвердили правоту разведчиков. Имперцы явно бросили в бой все, что могло своим ходом добраться до Ладина по морю. Тут были и репульсорные и транспортные средства, и перевозившие пехоту грузовые баржи, и куда более серьезные по сравнению с предыдущими двумя целями десантные катамараны AQ-5, недавно появившиеся в арсенале гарнизонов океанических планет. Быстроходные машины стремительно неслись по волнам, обстреливая берег Ладина из курсовых лазерных спарок и запуская выставленные на воздушный подрыв ракеты. Последние были особенно опасны на пляжах Скарифа, особенности грунта не позволяли строить достаточно надежные временные укрепления, и немало солдат Альянса попало под ливень осколков. Зато доставленные Зионом танки куда спокойнее переносили обстрел, броня изначально проектировалась с упором на кинетику, а потому почти не страдала от осколков ракет, чего нельзя было сказать об имперских машинах, как и говорили во время составления плана операции Чарльз Цирокко. Безоткатные пушки Могил обладали внушительной дальнобойностью и точностью. Одного попадания главным калибром хватало, чтобы сместить баланс нагрузки на репульсоры и заставить очередной транспорт гарнизона опрокинуться в воду. Также большим подспорьем стали привезенные с Юпитера доспехи федеральной постройки, разбившиеся на сбалансированные тройки. Благодаря ростовым щитам два близко расположенных БЖМа превращались в импровизированный бруствер, а пристроившийся за спинами регулиров Ганканан Сирийка добавлял огневой мощи. Ну и про Занзибары тоже не стоило забывать. Оба крейсера барражировали над Ладином, нанося по запросу с земли точечные артиллерийские удары. Новая группа имперцев. Послышался голос Сартнаба. Подходит с запада, состав 4 волнореза и 10 репульсорных машин. Кипр чуть накренился, заходя на атакующий курс. Вижу, Талли Сибит отметила на экране приближающихся противников. Сосредоточьте огонь на хаверах, водную технику я беру на себя. Заку-снайпер подался чуть вперед для лучшего ракурса и повел стволом лучевой винтовки. Упреждение 10, угол 2, получайте. Пущенный в режиме непрерывного луча выстрел испарил головной катамаран и отрезал левую опору второму. Остальные имперские машины тут же рванули в разные стороны, но неуклонно продолжали приближаться к берегу. Кронштадт, всем. Замечено большое скопление плавательных средств. Противник начал массированное наступление. А вот это было уже серьезным вызовом. Судя по количеству приближающихся отметок, работы хватит всем. Эстерхази вскинула винтовку и сделала еще один прицельный выстрел, после чего раздался противный писк. Критический перегрев ствольного канала. Немедленно произведите замену. Вспыхнувшая на мониторе ярко-красная надпись заставила Бет стиснуть зубы. «Ну почему сейчас? Асака, прикрой, я перезаряжаюсь!» — крикнула Эстерхази. Ее заку-снайпер тем временем щелкнул эжектором лучевой винтовки, выплюнувшим раскаленный сердечник ствольного канала. Многометровый цилиндр грохнулся на пол, роняя капли расплавленного металла, а его место в винтовке занял вытащенный из специального чехла сменный. Вот только на всю эту процедуру требовалось время, которым с радостью воспользовались имперцы. Несколько десятков различных машин все же прорвалось к берегу. И как назло ни Асака, ни Бет не могли туда дотянуться. Эстерхази, Кипру нам нужен сектор обстрела. Вас понял, разворачиваемся, твою-то мать, авиация на подходе. За проемом шлюза ангара пронеслись вспышки выстрелов лазерных пушек. На этот раз имперские летчики явно нацелились на ударный крейсер. В атаку помимо нескольких истребителей также шли тайбомберы и шаттлы часовой. Что? Поиск объяснения увиденного не помешал Талли Сибит отстреливаться от наседающего врага. Вот тебе, получай. Меткий залп Асаки испарил сразу два бомбардировщика. Последний, еле разминувшийся с лучом высокоточной винтовки, тем не менее вернулся на прежний курс и выпустил все имеющиеся на борту ракеты. Держитесь. Сразу после крика пилота Занзибар резко клюнул носом, уворачиваясь от ракет и лупя из оборонительных турелей. Свою посильную лепту вносили и подруги, сбивая боеголовки очередями головных вулканов и особо удачными выстрелами лучевых винтовок. Однако этот маневр приблизил Кипр к шаттлам, внезапно открывшим пассажирские рампы. Абордажники. Моноглаз заку-снайпера выхватил прыгающие фигуры ракетных десантников. Имперцы явно решили захватить ударный крейсер. Да, сами шаттлы не пережили залпа лучевых пушек Кипра, но десантники уже покинули борт своего транспорта и направлялись в столь удачно раскрытый ангар. Не так быстро, уроды, мы еще посмотрим кто кого. Талисибит не собиралась сдаваться без боя. Созданная ей силовая волна снесла вниз нескольких зазевавшихся штурмовиков, заставив остальных менять траекторию полета. Это дало время противоабордажному взводу, как раз на такой случай дежурившему в ангаре Кипра, занять позиции и встретить нападавших огнем. Сама Бе также поддержала союзников огнем из вулканов, а заодно переложила поудобнее световой меч. На всякий случай. Хрен вам, не достанете, твари. Джеб вдавил педаль газа до упора, словно хотел проломить пол кабины. Подводный отряд рванул к берегу, что было сил, выписывая под управлением Даргоса лихие кренделя. Вау, полегче на поворотах. Мои парни не железные. Командир находившихся на борту экспериментальной машины штурмовиков явно был недоволен маневрами. Скажи это ребелам, пытающимся нас угробить. Огрызнулся Джеб. Слева по борту как раз упал с недолетом очередной снаряд. Вернее, это по транспорту амфибии был недолет, а вот находившиеся на поверхности катамараны огребли по полной. Казалось, в век космических полетов небластерные артиллерийские системы – удел примитивных дикарей. Однако Кирк за то время, что мрачный клон провел вместе с Джебом на испытаниях новейшего плавающего АТАТ, успел поделиться кое-какими соображениями применительно к подводной войне. И кто бы мог подумать, что сегодня Даргосу доведется лично испытать на себе прелести взрывающегося после погружения снаряда. Да, будь здесь обычный шагоход или колесный транспорт, ему пришлось бы несладко. До берега 50 метров. Готовьтесь, высадка будет жесткой. С натужным ревом двигателей АТАТ выскочил на берег. Тут же ожили установленные на подвижных турелях бластерные орудия, буквально заливая плазмой все вокруг. Правда, к неудовольствию Джеба, результат получился не особый. Если пехота бунтовщиков потеряла несколько десятков человек, то странные танки почти не пострадали. Хотя, зря Михват сомневался в навыках канониров. Просто эти танки были вкопаны в грунт почти по самую башню, и большая часть зарядов попала в импровизированные брустверы. Ладно, по крайней мере эми-импульс все там. Да вы издеваетесь. Джеб чуть не брызнул слюной, оба танка спокойно выехали задним ходом из своих окопов и дали дёру к джунглям Ладина. При этом обе машины не прекращали вести огонь из своего оружия, на тактической карте потухли отметки нескольких транспортов, шедших к занятому АТАТ плацдарму. Ну что, не мытьем, так катаньем. Даргос навел лазерные бивни на удачно подставившийся танк и разнес борт зеленоватой гусеничной машины в клочья. И еще получи. Второй залп оторвал торчащую на смешной шее башню. Стоп, это там двигатели на ней. Догадка была верной. Башня получившего попадание в ведущий каток и расстелившего гусеницу второго танка бунтовщиков отстыковалась от основания и прямо в воздухе долбанула из пушки по транспорту амфибии. Если бы не натренированная чуйка Джеба, пролетевший в опасной близости снаряд разворотил бы корпус АТАТ. Правда, ответная серия выстрелов бластерных пушек тоже прошла мимо, но зато башня слишком накренилась и упала куда-то в лесополосу. Так, вроде приехали. На камере с пассажирского отсека Кирк раздавал указания своим подчиненным. Отделение Браво и Домино, занимаете позиции у бортовых люков. Отделение Альфа, наружу, окажете помощь в удержании десанта. Отделение Крам, на крышу с тяжелым оружием, сбивать всякую прыгучую шушеру. Работаем, времени мало. Джеб опустил машину чуть пониже, чтобы морпехам было не так высоко прыгать. Эй, за баранкой, куда дальше? Согласно последним данным, к главному зданию, сверившись с картой, Джеб повел машину в сторону цитадели. По крайней мере, перед прототипами не ставили задачу зачистки берега. Второй фор все еще держится. За то время, что мы ползли по дну, ситуация могла и измениться. Договорить Кирку помешал вызов по второму каналу. Есть инфа от северной группы, им тоже удалось закрепиться на берегу. Да, это кто там за штурвалом флагмана, Регулус? Да, зря я в нем сомне. Движение в зеленке. Джеб резко взял вправо. А вот репульсорный подавитель, оснащенный ракетной установкой, попал под уже успевший набить оскомину снаряд. Кажется, бунтовщики успели организовать теплую встречу, да какую, сквозь заросли ломились высокие красные силуэты. Парни, все за борт и сливайтесь с грунтом, если блевать не хотите. Подгонять пехоту было не нужно. Хорошо знающие об опасности нахождения в ведущем бой ховертранспорте штурмовики высыпали наружу. Прикрывавшие АТАТ с флангов репульсорные танки тем временем рванули вперед, навстречу трем проломившимся сквозь деревья механоидам. Итак, два с щитами, а ты у нас ходячая артиллерия. Ну что, народ, погнали. Джип дал по газам, делая вираж вправо. Канониры атак сегодня были на высоте, бластерные заряды барабанили по выставленным красно-белыми механоидами щитам, медленно прогрызаясь сквозь бронеплиты и не давая противнику как следует прицелиться. Более массивный красный артиллерист прыгнул на встроенных двигателях в сторону, намереваясь всадить залп из плечевых пушек Даргосу в борт и тем самым подставился под огонь лазерных, бивней пробивших броню торса. Пытавшийся отстреливаться из сжимаемой в руках винтовки колосс задымился и после пары шагов рухнул на спину. Чуть позже где-то в области поясницы распахнулся люк, откуда выкатилась выглядевшая крошечной на окружающем фоне фигурка пилота. Видимо, Джек повредил что-то действительно важное. Бой тем временем набирал обороты, щитоносцам явно надоело безмолвно держать обстрел танков, и оба механоида несколькими выстрелами своих пистолетов разнесли на кусочки отважных имперцев. Один из колоссов ради большего эффекта даже пинком запустил остов подавителя в короткий полет, а заодно подставил спину гранатометчикам, тут же всадившим несколько ракет в плечевые суставы. Покалеченный мех сделал правильные выводы и поспешил ретироваться, а вот его целый собрат обратил внимание на разошедшийся атак и метким выстрелом снес кормовую турель. «Это было неприятно», — фыркнул Джеб, изначально-то злосчастный выстрел мог задеть топливные баки. «Ой, что такое? Штурмовики сломали твою пукалку, и подошедшая пехота бунтовщиков не смогла этому помешать». В этот момент атак довольно сильно тряхнуло. «Командир, мехи по правому борту. Это еще один артиллерийский тип, и весьма быстроходный», — заорал наводчик правой бластерной турели. Две упомянутые товарищем по экипажу гуманоидные машины и правда отличались от встреченных до этого, как минимум дизайном головы и тем, что носились не хуже хаверов. «Да не ссы, мы и их уделаем, у того щитоносца остался только Сибир». «Стоп, Сибир, Сибир, он в контакт лезет, развернись, говно». Даргос до упора выкрутил джойстики управления, уводя щедро кроемую руганью машину в сторону. Выхвативший гигантский лучевой клинок механоид буквально на считанные сантиметры промахнулся с выпадом после прыжка. «Сукин ты сын, самый умный что ли, репульсоры рубить? Вот вас еще не хватало, уроды». Юркие кристаллицеи обошли отчаянно маневрирующий подводный атак с флангов и теперь пытались прижать перекрестным огнем. «Ну ничего, я и не таких нагибал, вообще». Кабину дернуло от двойного попадания. Снаружи послышался стон рвущегося металла и грохот падения. Брошенный на схему целостности конструкции подтвердил опасения Джиба. «Бля, пушек нет, в атаку. Я все равно до вас доберусь, ай». Очередной снаряд разорвался где-то под брюхом амфибии, превратив неудачный таран в неуправляемый занос. А проклятый щитоносец уже приближался. «Ныкайся, мужики». Члены экипажа атак еле успели покинуть завалившуюся на бок машину, в следующую секунду лучевой клинок нарезал амфибию на несколько кусков, но Джибу уже было не до судьбы своей машины. Почувствовавшие запах легкой добычи бунтовщики ломанулись, кажется, со всех сторон. Закатившийся под обломок какого-то Сида Даргос отстреливался практически вслепую, одновременно стараясь отслеживать перемещение механоидов.